Глава 21. «Они уже близко!» Крик дозорного ребенка отвлек меня от очень важного занятия. Я стояла, неподвижно замерев, пока мама прикладывала ко мне части будущего тулупчика. Длина изделия планировалась до середины бедра. Я, конечно же, хотела покороче, но Райла так угрожающе шикнула, что пришлось уступить. «Стейн и ребята вернулись!» Радостно прокричал Эджил и, как обезьянка, ловко заскользил вниз по стволу дерева. Что тут началось? Женщины заметались, дети мешались под ногами. Откуда-то выскочило два крула, за ними погнались арчанки. О том, что Стейн, Торн и Бьорк должны вернуться со дня на день, знали все. Но, тем не менее, появление на горизонте крупной группы нелюдей с телегами было неожиданным. Ансгар прикрикнул на всполошившийся народ, чтобы успокоились, и махнул мне. «Мама, я пойду!» В нетерпении сказала я, стягивая куски кожи, которые она хотела сметать меж собой. «Давай потом!» «Ох, доченька!» Покачала головой Райла. «Ладно уж, беги!» Махнула она рукой, и я пулей сорвалась с места. Догнала Анса и Лоску. Мы втроем сели в шлюпку и отчалили. Пристав и вытащив лодку на мокрый берег, вгляделись вдаль. Я даже ладонь козырьком приставила, чтобы было лучше видно. «Там около десятка телег», — сказал Ансгар. Эджин считал. Говорит, кони тянут. «Еще орков не трое, а гораздо больше. Белый флаг висит на первой подводе. Так что это точно Стейн. Все, как и договаривались». Я в нетерпении приплясывала на месте. Хотелось уже посмотреть, что там такое накупили парни и кого еще за собой привели. Настроение у меня было отличное. Я полностью выздоровела и уже приступила к занятиям с шаманом Шасииром. Тот ворчал на меня за сокрытие от него информации о Джерарде. Я и сама чувствовала, что поступила не очень правильно. Но так хотелось поглядеть на шокированные стариковские физиономии. И благоразумие проиграло перед натиском подростковой проказливости. А вот занятия по усмирению духов были интересными. И пусть прошло только одно, где Сиир в основном говорил, я уже горела жаждой узнать больше. По словам шамана, мне доступен к постижению лишь первый этап. А вот дальше вопрос личного выбора разумного. Либо отринуть свой магический дар и стать ученицей шамана, дабы освоить науку мира духов, либо оставить все как есть. Я решила, что дарованная мне сила гораздо важнее умений повелевать нематериальным и уверенно отказалась от щедрого предложения Шасиира стать его ученицей. «Зимой пахнет!» Втянув в ноздри холодный воздух, выдохнул Ансгар, отвлекая меня от моих мыслей. «Суровая будет!» «Дядя, а ты не боишься, что сюда в любой момент могут нагрянуть гады-эльфы? Они ведь тоже не дураки. Думаю, ушли восвояси ненадолго», ответил Анс. «Но уверен, еще возвратятся, как только наступит весна. Так просто поиски не оставят. Остроухие упертые и носом землю рыть будут, пока не убедятся, что артефакта и след простыл». «И к нашему острову забредут», вздохнула я, не сомневаясь в этом. Тем временем Лоска споро развела приличный костер, чтобы мы тут не замерзли, пока ждем. «Забредут, и мы должны быть готовы», хмуро ответил Анс. «Зима в этом случае помощница. Эльфы ненавидят холод». «Я придумаю что-нибудь. Ловушки. Да такие, что даже маги земли не найдут. Есть у меня идеи». Дядюшка проницательно покосился на меня и негромко осведомился. «Все забываю спросить. Ты сказала, Джерард осознал себя полностью? Имеешь в виду, совсем все вспомнил?» «Нет, то есть...» Я чуть замялась, пытаясь правильно сформулировать. Джер начал говорить, очень отрывисто, отвечать на некоторые вопросы. Я спросила, кто он. Он ответил, что является моим левактом, телохранитель. Еще сказал, что он орк, и вроде как остальное ему неизвестно. «Это хорошо, ежели действительно все именно так. Понимаешь, если Джер вспомнит, кем был, то это больше минусов, чем плюсов. Великий король орков не может быть обыкновенным охранником, то есть не совсем простым. Но ты меня поняла. Подчинение личности такой величины заведомо не присуще». «Согласна», пожав плечами, добавила. «Время все расставит по местам, а пока Джер мне очень помогает в освоении магии рун. Уже не терпится от теории перейти к практике. Жду не дождусь, когда гонка на выживание зимой закончится, и мы все спокойно выдохнем». «Стейн должен был закупить зерно и овощи, которых у нас нет, но есть в других поселениях орков. И шкуры, надеюсь, взял. Я хорошие амулеты ему отдал, лишь бы не продешевил». «Судя по количеству груженных подвод, он точно не продешевил. Не переживай, скоро все узнаем». Ждать долго не пришлось. Все когда-нибудь кончается. Вот и небольшой обоз подошел к нашему костру. Первая телега тяжело прокатила мимо. Возницей был Стейн. Парень широко улыбался и приветственно махнул нам рукой, но через секунду снова сосредоточился на дороге. Крупный конь наподобие земного тяжеловоза шел медленно и устало. Видать, и животные устали от перехода, что вовсе не удивительно. Следом за Стейном проехала вторая телега. На козлах восседал неизвестный нам орк и умело правил упряжкой. На облучках стояли дети. Совсем малыши сидели на тюках. И рядом с ними несколько стариков, кто уже не мог долго идти. Женщины в основном шли рядом, держась за борта транспорта. Постепенно колонна остановилась. Возничие спрыгнули на землю. Нелюди стали оглядываться, перешептываться. Многие смотрели то на Стейна, то на нас. Молодой орк не растерялся и быстро подошел к Ансгару, протянул тому руку в приветственном жесте. Анс сжал предплечье друга и довольно усмехнулся. «Долго вы что-то!» «Без приключений не обошлось. Повстречали группу эльфов, когда шли к броду. Пришлось оторвать им уши!» Злорадно оскалился парень. «Потом ждали нормальных купцов, чтобы выгодно продать твои побрякушки. Коля и Ревн оставались с нами до самого конца, и нас не посмели обмануть». В этот момент я была искренне благодарна друзьям, гному и эльфу. Они точно знали стоимость заготовок из сейки для будущих артефактов и помогли Стейну выгодно все распродать. Бьорк и Торн тоже появились рядом с нами через несколько минут. Они плелись в самом конце обоза в качестве охраны. Поздоровавшись с нами, замерли позади своего главаря и прислушались к беседе. «Хватило денег и на зерно, и на шкуры хорошей выделки, на веревки, на овощи для посадки на грядущий год. Я даже козу с козлом купил!» Довольно погладив себя по мощной груди, заявил он. А в подтверждение его словам до нас донеслось тоненькое и осторожное блеяние, к которому присоединилось еще одно, погромче и поувереннее. «Какой ты молодец!» Довольно потирая ладони, кивнул Ансгар. «Позволь представить тебе Эйвиндра!» Кому-то махнув, Стейн замолчал, ожидая, когда к нам подойдет худой орк, правивший второй подводой. «Эйвин, это наш вождь, Ансгар!» Мужчина протянул руку дяде, и тот уверенно ответил на приветствие. «Так что приняли нас в свое поселение. Стейн сказал, что мы не пожалеем». «Я очень надеюсь, что так оно и будет. Вот здесь...» Анс обернулся и махнул рукой, указывая на расчищенную от старых зданий территорию. «Можете ставить шалаши. А как придет весна, построите крепкие каменные дома». «Дома?» – опешил Эйвиндер. «Да, из камня», – твердо произнес Анс. Историю этих орков в количестве 5 семей рассказал сам Эйвин. Те же эльфы, которых Коли и Рен закатали в асфальт, в землю, разорили одно орочье селение, и наши орки воспользовались случаем, позвали нескольких мужчин сначала к броду, чтобы правили телеги, а на обратном пути забрали всех остальных. «Коли вынул все обережные горшки, и теперь тебе, Аруна, предстоит вкопать их в землю, чтобы ночью ничто не потревожило покой наших новых соплеменников. Интересно, он предупредил их, что на новом месте жительства есть орк-маг? Ответ на свой вопрос я узнала тем же вечером. Ошарашенные глаза орков и восторженные крики детей подсказали, никто пришлым ничего не сказал. Я расставила горшки в идеально ровный круг, такой, чтобы в нем без проблем поместились и телеги, и кони, и орки с шалашами, на равном расстоянии друг от друга. Активировала руну земли и заклинание погружения, заодно вплетя новый символ из древней книги – укрепление связи с земной стихией. Ни один маг земли, не зная этой руны, теперь не сможет откопать горшки. Если придут враги и пожелают своровать бесценные чаши, их ждет неприятный сюрприз. Ха, это будет классно! Я растянула губы в предвкушающей улыбке. Но на самом деле лучше, если враги не найдут к нам дорогу и сгинут на полпути. «А почему ты не сказал?» – спросила я после того, как закончила. «Знаешь», – потерев подбородок, ответил Стейн. «Посоветовавшись с парнями, решили, что так будет лучше. Да, слухи о том, что среди орков появился первый маг, уже расползлись. Но что за маг? Где он? Кто? Еще не до всех дошло. А ты не готова. Мы не готовы», – поправился он. «Думаешь, желающими присоединиться к новому поселению не придут и те, кто захочет навредить?» Дядя Ан стоял рядом и задумчиво кивал, соглашаясь. «Ты должна стать сильной, селение крепким, защищенным», продолжал говорить Стейн, и в его словах мне послышались знакомые наставительные интонации. Я тут же поняла, с кем именно он советовался. «Стоит поставить высокую стену, продумать ловушки для врагов. И ко всему прочему, нам некогда было заходить в каждое поселение орков. Ревн что-то сделал с заклинанием Коли, и мы стали очень быстро перемещаться, даже ветер в ушах свистел». Молодой орк поежился от нахлынувших воспоминаний. «А телеги, кстати, были заколдованы эльфом на бесшумность и отвод глаз. 3 дня Ревн возился с подводами, что-то чертил на них. Выглядел потом страшнее нежити, зато мы без проблем проехали мимо возможных опасностей. Правда, за 2 дней до дома энергия в заклинаниях иссякла. Пришлось осторожничать». Мы замолчали, глядя на деловито снующих приезжих. «Аруна», — обратился ко мне Стейн, лукаво блестя золотистыми глазами, и огорошил своим вопросом. «Почему вождем стал Ансгар, а не ты?» «А ты бы пошел под руку юной арчанке, пусть и могине?» Так же хитро щурясь уточнила я. Замялся тот. «То-то и оно!» Не скрывая ехидства, пропела я. «Мне еще в академию поступать. Пусть пока все остается так, как есть». «Ха, пока!» — выделил главное Стейн, бросив взгляд на Анса. «Аруна все верно сказала», — бесстрастно кивнул тот. «Время все расставит по местам». А тем временем последние лучи солнца растворились за горизонтом. Магические огни с веселым свистом пыхнули и взметнулись высоко вверх, к темному небу. Оранжевые искры полетели вниз, ярким завораживающим каскадом.